но они ничего не обнаружили. Перезакладывать нашу бомбочку было все же несколько рискованно. Да и пока мы занимались бы такого рода провокациями, мог выползти из своей норы дед и приступить к осуществлению своего безумного замысла. Время было дорого. Бороду, которого в городе, кажется, знала каждая собака, я отправил домой, строго-настрого приказав ему сидеть безвылазно до поступления особой команды. Мы же с боцманом прогулялись до окраины, где пристроили бомбу в вонючую сточную канаву. Едва только док, найдя укромное местечко в том же лесопарке подле аэропорта, переоблачился в рясу, он почувствовал себя человеком первого сорта. Католическому духовенству, по крайней мере, во время визита папы, горожане оказывали просто-таки подобострастные знаки внимания. На ближайшие два дня ему предстояло напрочь забыть родной русский язык, по возможности не изъясняться на этом запретном наречии даже во сне. На вооружении у дока были вообще-то два языка. Во-первых, проходя подготовку среди кубинских командос, он сносно овладел испанским. Правда, это был не совсем испанский, это был кубинский диалект общего латиноамериканского, опять же диалекта испанского. Это значило, что он может выдавать себя исключительно за кубинского патера. Но как раз этого делать было нельзя. Немногочисленное кубинское духовенство сплошь выпускалось духовными академиями Испании, и уж на чистом языке Сервантеса эти священнослужители изъяснялись без запинки. Но помимо регионального испанского, док, как медик, еще неплохо владел мертвой латынью. Можно было, в принципе, придумать себе национальность настолько экзотическую, что среди многочисленных паломников не нашлось бы ни одного соотечественника. Но риск, что таковой по закону подлости найдется, все же был слишком велик. Док решил, что он все же будет латиносом, но не испанского, а, скажем, немецкого происхождения. В случае чего пару фраз по-немецки он смог бы родить. Но тогда Куба отпадала. Откуда на Кубе взяться немцу? Оставалась единственная латиноамериканская страна, о которой док хоть что-то знал. Парагвай. Кубинские товарищи много рассказывали ему, как они в качестве наемников при поддержке местных индейцев племени Гуарани отбивали у аргентинцев серебряные рудники в окрестностях Байонегро. Вскоре легенда была готова. Итак, док, на самом деле он Патер Мартин, немец по происхождению, в Парагвае живший не в испанских провинциях, примыкающих к Асунсьону, а в местах, населенных Гуарани. Оставалось надеяться, что экзамен на этом языке все же сдавать не придется. А за свою латынь, международный язык медиков и католиков, док был, в общем, спокоен. Легенда получалась шаткая, но вполне сносная. На подготовку лучшей все равно не было времени. В аэропорту творилось невероятное столпотворение. При том, что замаскированного дока старались не толкать, у него не всегда была возможность двигаться туда, куда ему надо. Тем не менее, он все же пробился к группе лиц, одетых, как и он сам, во все черное. Несколько ближайших прилатов учтиво поклонились. Док отвесил несколько ответных поклонов, отметив, что в целом его появление не вызвало никаких эмоций. Но приплелся еще один патер, ну и что? Теперь доку оставалось только обезьянничать, смотреть, что делают его коллеги, и делать все точно так же. Из боковых ворот выкатили папа-мобиль, караул вздрогнул по команде, и из здания аэровокзала появилась свита, окружающая маленького человечка в огромной тиаре. Собственно, благодаря этой тиаре и возвышающемуся вровень с ней посоху с распятием и можно было догадаться, где именно находится Иоанн Павел II. К папе в ноги бросились официальные лица, какие-то галичаночки с хлебом-солью, детский хор запел псалом, а группа священников, к которой примкнул док, только сложила руки и склонила головы. Словом, как раз прямые-то подчиненные папы и держались с наибольшим достоинством. Но встреча в аэропорту получилась скомканной. Усталый старик Войтыла снабдил весь собравшийся народ пастырским благословением, погрузился в свой стеклянный саркофаг на колесиках и покатил в город».